Опыт наращивания силы сдержанностью и контролем покажет, как она растет. Каждый момент контроля есть накапливание агни. Потом полюбите это ощущение роста. Оно дает радость. Сдержанность – это сила. Посмотрите кругом и увидите, как расточается агни. Это нечто большое, что предстоит совершить. Нужен агни. Надо надевать изолирующий плат из тонкой материи, чтобы охранить организм от воздействий со стороны.